музыка играла, недолго тешился народ, и опять идиоты, общий смех. Нет, не заменить нас роботами, шеф. Отличный альбом. Никогда я не получал подобного подарка. Осторожнее, пожалуйста, не порвите. Это его потянули по рукам. Всем интересно посмотреть, себя найти. Даже не думал, что в нашей клинике есть остроумные люди. Я его отдам переплести и буду хранить как самую дорогую вещь. По-честному тронули меня ребята. И сами довольны. Особенно авторы. Нужно их поблагодарить. Тост. Давайте выпьем за авторов. Все с радостью наливают, у меня третья рюмка. Ну, давайте чокнемся. Молодцы. Спасибо. Выпили. Хорошо, но уже нужно приглядывать за собой. Рюмки большие, странная штука. Вроде пьешь, себе кажется, что почти трезвый, а другие потом говорят, был пьян. Может, врут? Да нет. Надежные товарищи. Альбом идет по рукам. Его сопровождает хохот. Я посматриваю. Масляными руками не цапайте. Очень он мне понравился. Марина шепчет. Все-таки вы должны сказать нам что-нибудь. Ну, пока танцы не начались. Отвечаю ей также шепотом. Что скажу? В моем положении. Нужно. Очень нужно. Не миновать. И потом они стоят. И обстановка настраивает на торжественность, на лирику. И еще что-то нужно сделать внутри. Переломить себя. Осознать. Товарищи, тише. Я хочу сказать речь. Зашикали. Тише, тише. Я не хотел говорить. После всего случившегося мне трудно поучать. Но вот Марина шепчет, нужно. На юбилеях всегда оглядываются назад. Такая уж психология юбиляров. Особенно, когда впереди уже ничего нет. Протестуют. Нет, нет, нет, не шумите. Я еще трепыхаюсь, что-то думаю сделать. Так вот, я порядочно прожил, неплохо прожил. Вот только под конец подпортило. Но ничего, я еще вылезу. Так вдруг сам почувствовал или после коньяка? Что же все-таки главное в жизни? Как быть хотя бы маломальски счастливым? Есть семья, общество, работа, достаток или бедность. Семья, конечно, много значит. Инстинкт и вещь великая. К сожалению, редко кто достигает истинной гармонии. Даже дети, а это очень много, если понимать, даже дети потом уходят. Обижаться не надо, это закон. Нет, не может быть семья главным в жизни. Да и вы уже многие убедились. Я же знаю, что успели пережениться и развелись уже. Даже детей побросали. Осуждаю, но что сделаешь? Бедность или достаток? Плохо бедность. Сам все испытал, знаю. Конечно, нужно добиваться в жизни, чтобы не было бедности, но только честными средствами. Нельзя размениваться на всякие там взятки, гонорары. Противно, когда больной доктора на деньги рассчитывает. Общество убеждено, что общественная работа хороша, только при хорошей профессиональной деятельности. Если главное дело доктора языком в месткоме болтать, а лечить этот доктор не умеет, тогда все ерунда. Остается самое главное. Работа. Вот это верный якорь. Только тот получает стойкое счастье, кто нашел себя в работе. К ней не привыкнешь. Все время новые загадки дает. Их решаешь и получаешь порцию счастья. Ну, конечно, и неудач достаточно.